Дмитрий Гришанин. Миры Артема Каменистого. Стикс. Рихтовщик. Книга 7. Дорога без начала. Пролог. Вонючий туман привычно окутал очередного гостя плотным облаком. За долгие годы жизни на континенте он привык к кисляку, сроднился с ним и даже научился находить некую извращенную прелесть в его отвратительном зловонии. Сегодня он дышал белесым туманом в последний раз и навсегда прощался с основополагающим атрибутом континента. «Еще есть возможность отказаться и все переиграть». Донесшийся из тумана голос хранителя был торжественно серьезен. Сегодня в нем не было ни тени насмешки. «Можно возродиться в кластере другого региона, за тысячи километров отсюда, и попробовать начать все сначала». «Они найдут меня везде», — покачал головой смертник. «Ты же знаешь, расстояние для моих врагов не помеха». «Но ты сможешь подготовиться с твоим-то колоссальным опытом». «Решение принято», — перебил игрок в тумане и после короткой паузы добавил. «Мое время ушло. Пора открыть дорогу молодым». «Что ж, да будет так. Орден принимает твое условие. О будущем дочери можешь не беспокоиться». «Отлично. Тогда, пожалуй, не будем тянуть». «Как скажешь. Прощай, ртуть. Было приятно иметь с тобой дело». «Взаимно». Белесый туман вокруг бывшего игрока стал наливаться чернильной тьмой. Сознание смертника стало рассыпаться, как карточный домик на сквозняке. Зловоние кисляка держалось до самого конца и исчезла последним.